Пятый год по летосчислению нового мира. Побережье. К северо-востоку от русского поселения. Уже начинало смеркаться, когда я снялся со своего наблюдательного пункта и отправился обратно к вешке. Если ничего не изменилось, то меня должны ждать. Никто из пришельцев по округе не шлялся. Они поставили на берегу большую палатку, разожгли костер и уселись ужинать. Очкарики разобрали непонятный прибор и долго ковырялись в его электронной начинке. Судя по их гримасам и недовольным жестам, ничего утешительного не нашли. В конце концов, убрали технику в рюкзак, разложили спальные мешки и приготовились отдыхать. Лагерь понемногу затихал. Бойцы, перебрасываясь короткими фразами, лениво чистили оружие. Один из них поймал на берегу краба и теперь пытался его разделать для ужина. Видимо, паёк надоел. Кроме первого поста, выставленного у входа в бухту, я заметил еще один. Высокий светловолосый парень прохаживался вдоль берега с автоматом наперевес и пугал своим видом местную живность. Точнее, крабов, ползающих по прибрежным камням. Они здесь крупные. Правда, вкус на любителя. Мясо отдает рыбой. Посты сменялись каждые 4 часа, и службы себя не обременяли. Мужики на первом посту всего лишь несколько раз поднимали задницы и лениво прохаживались до ближайших кустов. Дальше в саванну не совались. Видно, не первый раз в диких местах. Знают, что можно и без головы остаться. Чуть позже они разожгли маленький костер и пристроили на нем котелок. Звякнули кружки. От базового лагеря потянуло ароматом кухни. Бобы с мясом. У меня даже в животе заурчало. Выяснив все, что можно, я убрался в саванну. И под ноги смотрел гораздо внимательнее. Не хотелось нарваться на еще одну страдающую бессонницей гадину. Этого добра здесь, как говорит Демидов, богато. Другого зверя по пути не попалось. И полчаса спустя я подошел к вешке. Из кустов послышался тихий свист, и я остановился. «Но ты и топаешь, Нардин!» — послышался тихий голос. «Как беременный слон!» «Прятаться не от кого. Где Чамберс?» «Вместе со всеми. Как там на берегу?» «Тихо!» Не знаю, как Джеку удалось уговорить старосту и что он сказал поселенцам, но ребята просто горели желанием набить этим пришельцам морду. По минимальному сценарию. Думаю, что доведись кого-нибудь пристрелить, они не будут долго размышлять. Кроме Козина и Прата, здесь еще несколько человек. Парень с васильковыми глазами, которого я видел на блокпосту, и 4 человека из команды Демидова. Итого 11 человек. Как и ожидалось, решили, что будем брать этих парней за горло. Нет, не потому, что нам нечего делать, и захотелось по мясу пострелять. Просто слишком опасно они выглядят. На катере нет опознавательных знаков ордена, и это развязывает нам руки. Причина, которая может помешать жизнедеятельности поисковой партии, должна быть ликвидирована любым находящимся в распоряжении охраны способом. Читай, уничтожена. Так сказано в наших служебных инструкциях, на основании которых работает охрана. И этой так называемой причиной может оказаться любая персона или группа лиц. Мы не разделяем их на мирных поселенцев, прибрежных пиратов или вольных бродяг с автоматами. Эмоциям здесь не место. Если для того, чтобы спасти партию, надо будет завалить семью мирных переселенцев, вставших на пути, никто размышлять не станет. Почему Демидов присоединился к нам? Здесь тоже все просто. Он считает этот район вотчиной русских поселенцев, и ему не нравятся вооруженные чужие мальчики, бродящие по округе, как у себя дома. Они не более чем досадная помеха для его мирной и спокойной жизни. Пока все обсудили, начало смеркаться. Еще час и станет темнеть. Нам надо успеть занять позиции, чтобы за полчаса до рассвета начать работать. Прат и Козин уходят первыми. Они займут мой наблюдательный пункт. С этой позиции хорошо видны лагерь на побережье и катер. Эндрю осматривает точку, недовольно хмурится и находит новую. Рядом есть небольшая расщелина, откуда ему удобнее контролировать пляж. За его спиной устраивается Козин. Надеюсь, что тому стрелять не придется. Прат поворачивается ко мне и довольно кивает. «Все хорошо. В случае необходимости они прикроют отход, и я спокоен за наши спины. Жду, пока они устроятся. И тихо возвращаюсь к остальным. Мы с Каримом взяли на себя первый пост. Тот парень, который шляется на берегу, отсюда не виден. Его можно будет убрать позже». Под утро мы дождались смены постов. Между скалами возникли 2 серые тени. Они подошли к костру, несколько минут о чем-то говорили и мирно разошлись. Теперь подождем еще полчаса, чтобы смена успела заснуть. «Время. Трогаю Карима за плечо. Начали». Первых 2 брали живьем, мало ли. Когда один из них отправился в ближайшие кусты, я там его и принял. Одновременно Карим укладывает оставшегося у костра. Шайя в этом деле специалист. Пока пакую первого, Карим успевает утихомирить своего. Почти бесшумно, с гарантией. Времени мало, поэтому допрашивать не будем. Тела уносим в кусты и выворачиваем карманы. Кроме оружия и разной мелочи, ничего не было. Обычные идентификационные карты. Служебной полоски нет. «Все», — я кивнул Кариму. «Это не наши. Валим». Карим кивает и вытаскивает нож. Тела оставили в кустах. По нашему знаку подобрались остальные парни. Проход к берегу узкий. Он извивается затейливым зигзагом, прячась между огромными валунами и обломками скал. Вперед ухожу в одиночку. Следом за мной, шагах в 10, серой тенью скользит Карим. Он идет, пригнувшись, с автоматом на изготовку. Если что-то пойдет не так, он возьмет на себя левую сторону. Не дай бог. Не хочется портить эту тишину выстрелами. Постовой, дежуривший на берегу, совсем обленился. Ночь прошла спокойно, а перед рассветом все расслабляются. Снижается внимание и наваливается сонливость, даже если ты недавно заступил на пост и хорошо перед этим выспался. Собачья вахта. Ему надоело ходить, и он присел на камень. А тут еще и прибой шумит, мерно так, умиротворяюще. Такая тихая мелодия, которая навевает сон. Парень сидит на камне и даже раскачивается из стороны в сторону, будто музыку слушает. Он что, медитирует? Идиот! Шаг, еще шаг. Главное, не смотреть ему в спину. Люди прекрасно чувствуют взгляд. Смотреть надо немного в сторону, чтобы цель была не в фокусе. Захват, удар. Два движения сливаются в одно. Он даже не захрипел. Когда бьешь ножом сверху вниз, чуть выше ключицы, да еще и за челюсть придерживаешь. Крикнуть никто не успевает. Поэтому он умер быстро. Даже не понял, что произошло. Тело часового сразу тяжелеет. Перехватывая его автомат, чтобы не звякнул, и заваливаю труп за камень, одновременно контролируя лагерь. Тихо. Карим на берег не выходит. Его не видно, но я знаю, где он устроился. Присел за небольшим плоским валуном, похожим на большую подушку, и держит на прицеле лагерь. Чисто. Никто не кричит. Работаем. Шая дает отмашку ребятам, и на берег почти бесшумно высыпали наши головорезы. На лагерь они заходят по дуге с левой его стороны, чтобы не перекрывать Эндрю сектор обстрела. Один из них уходит правее и устраивается рядом с Каримом. Как только парни входят в лагерь, Шая переносит внимание на катер. Остальные начинают резать спящих. Только очкариков нужно взять живьем. Прочие – это лишнее. Мясо, ненужный балласт. В книгах захваты всегда выглядят красиво. Это выстрелы в потолок, крики, разбитые в кровь лица и героический профиль главного героя, выходящего победителем из всех переделок. Он даже злодея не застрелит, а будет драться с ним в рукопашную, украшая визави синяками и кровавыми соплями. У нас нет на это времени. Если мы позволим им закричать, то рискуем, что сами умолкнем. Навсегда. Лагерь зачистили быстро. Не прошло и минуты. Людей на это хватило. Кто-то из застигнутых врасплох противников еще хрипит. Но это уже не важно. Все тихо. У берега лежит надувная лодка. Еще одна ошибка. Лодку, ребята, надо держать подальше от берега и поближе к катеру, чтобы не проснуться от своего предсмертного хрипа. Быстро сталкиваем лодку на воду, сбрасываем обувь. Стучать подошвами по железной палубе не самый лучший вариант. В лодку садимся я, Карим и тот парень с васильковыми глазами. У него, как я уже знаю, это не первая переделка. Успел повоевать, еще там, в старом мире. Он занимает позицию на носу и сразу изготавливается к стрельбе. Катер стоит кормой к берегу, мерно шумит прибой. За палубой следит Эндрю. В худшем случае он не подпустит команду к пулеметам. На корабле спали 4 человека. По причине жаркой погоды они устроились прямо на палубе, перед рубкой. Убивать их не стали, но и церемониться не было времени. Вырубили, связали и уложили в ряд на корме. Их зачистим потом. Кто знает, может придется уводить катер, а моряков среди нас нет. Дали отмашку Эндрю, чтобы нечаянно нас не пристрелил. В этих серых предрассветных сумерках и ошибиться не мудрено. Быстро обыскали катер, и через 20 минут я и Карим вернулись на берег. Когда мы высадились, Джек уже общался с очкариком. Честно говоря, я очень надеялся, что это какая-то местная криминальная шваль. Причем прекрасно понимал, что это невозможно. Слишком хорошо они оснащены. Упитанный ученый с разбитым в кровь лицом долго не мог понять, кто мы и откуда здесь взялись. И только увидев своего соседа с перерезанным горлом, взбледнул. Спустя секунду его стошнило. Он долго отплевывался, а потом начал орать. Визгливо, как истеричная баба. «Представляешь?» – задумчиво протянул Джек. Он подошел ко мне, когда мы аккуратно, без фанатизма, потрошили рюкзаки. «У них, кроме идентификационных карт, никаких документов. Есть какая-то липовая бумажка, подписанная одним придурком на базе. Если не ошибаюсь, она выдана отделом по приему переселенцев. Я помню начальника этого отдела, мутный тип. И этот очкастый придурок пускает розовые пузыри и утверждает, что они поисковая экспедиция, чего быть не может. И чего он хочет? Чтобы его незамедлительно доставили в Форт Линкольн. Грозит нам всевозможными карами, но врет, зараза такая, неубедительно. Странный тип. То угрожает, то скулит и обещает, что забудет этот инцидент, как страшный сон. Даже убитых бойцов готов простить. Утверждает, что они принадлежат к нашему отделу. Но поискового листа нет. Если листа нет, значит не наши. Пожал плечами я. Чего тут думать? Он тебе нужен? Нет. Тогда валим, защищаем хвосты и уходим. Поисковый лист – это удостоверение поисковой партии. Лист плотной бумаги, который хранится в небольшом водонепроницаемом тубусе из нержавеющей стали. Бумага со специальной защитой, вроде водяных знаков и особых пометок. На ней красуется несколько печатей и номер. Указан состав экспедиции с перечислением имен, фамилий и идентификационных номеров. Это документ, свидетельствующий, что мы находимся в подчинении и под защитой ордена. Он выдается только отделом внутренней безопасности, и на нем всегда красуется подпись Виктора. Кстати, у него жутко сложная подпись. Я как-то пробовал изобразить ее на бумаге, но всех завитушек не вывел, терпения не хватило. Вместе с этим документом экспедиции получают пачку чеков. С их помощью мы расплачиваемся за товары и услуги. Экспедиционные чеки везде принимают с удовольствием. При предоставлении в банк с них не взимается комиссия, и сумма не подлежит налогообложению. Очкарик услышал мою последнюю фразу и заверещал. Так визжал, что разобрать слова было почти невозможно. «Что он там визжит?» Я даже сморщился. «Ругается, хоть и обмочился от страха, но ругается. Некультурный мальчик. И что ты с ним играешься?» Удивился я и повернулся к Шая. «Понял?» – кивнул Карим. «Сейчас займусь». Через полчаса все было закончено. Информацию получили. Очкарик перед смертью лишился ушей и нескольких пальцев на руках. Зато успел рассказать несколько интересных историй и назвать кое-какие имена. Даже у Чамберса, который и не такое слышал, глаза на лоб полезли. Некоторые факты о делах Ордена, озвученные визави, поражали масштабностью. Нет, мы никогда не думали, что Орден святой. Но чтобы вот так? Дьявол! У нас потерь не было, в живых никого не оставили. Вещи, найденные на берегу, не тронули. Только тела перетащили поближе к берегу, чтобы похоронной команде не надрываться. Когда расцветет, трупы вывезут в бухту и утопят. Вместе со своими парнями в лагере остается Демидов. Он сам вызвался. Сказал, что проследит за порядком и вернется в поселок к вечеру. Они замоют кровь на палубе, наведут порядок в рубке и оставят катер в бухте. Даже стрелковое оружие, собранное с тел убитых, не будут забирать. Мало того, все стволы аккуратно отвезут на катер, где поставят в пирамиду, обнаруженную в кубрике. Оружие надо отдать должное хорошее. У всех одинаковые пистолеты. Итальянские Беретта 92FS Бригадир. Кроме этого, 5 автоматов Калашникова под патрон 7.62x39, 3 американских винтовки М16А2 и 2 пулемета FN MAG M240G. Популярные во всем мире игрушки. На катере обнаружили несколько ящиков с автоматами Калашникова. АК-47. Это уже классика. Посчитали. Около 30 штук. Карим даже головой покачал. Оружие новое. В консервационной смазке. Интересно, для кого это приготовлено? Когда мы уходили, тело уже грузили в шлюпку. Там, где они лежали, на песке рассыпалось несколько красных пятен. Ничего, вода все смоет. Сейчас демидовские парни выйдут в море и отправят трупы на дно. Думаю, что местная живность только обрадуется. По большому счету, мы ничем не рисковали. Даже в том пиковом случае, если у этих мальчиков в ордене влиятельные хозяева. Допустим, что они найдут эту посудину. И что? Ничего доказать не получится. Все вещи и оружие на борту. Катер на ходу. А то, что люди исчезли... Ну, что же, бывает и такое. Пришли ребята, чтобы изучить аномальную зону. И пропали. А что вы хотели, господа? Может, их местные духи земли сожрали, обиделись за вторжение и съели? Место здесь такое, нехорошее. Прямо скажем, тяжелое здесь место.